Глава 4. Самые громкие допинговые скандалы, связанные с астероидами. В истории мирового спорта, наряду с тысячами блестящих моментов честных и красивых побед, есть и сотни эпизодов обмана и мошенничества, при этом часть из них неразрывно связана с допингом. В этой главе мы расскажем о наиболее громких допинг-скандалах, связанных с применением анаболических стероидов знаменитыми спортсменами, представляющими виды спорта, популярные практически во всех странах. В этой главе будет всего пара бейсболистов. Но, поверьте, нарушителей правил честной игры в американских профессиональных лигах очень много. Но много легкоатлетов. Тоже, правда, в основном американских. Прослушав эту главу, вы сможете также по достоинству оценить фантазию и креативность некоторых спортсменов, пытавшихся оправдать проваленные допинг-тесты чем угодно. От загрязненного мяса до секса не с тем парнем, не в том месте. В ряде случаев им удавалось доказать свою невиновность, что делает честь и им самим, и их адвокатам и ученым, которые помогали научно обосновать свои оправдания. Итак, начнем. Фестина, Тур де Франс и создание ВАДА. Летом 1998 года разразился один из самых громких допинговых скандалов в истории мирового спорта. Считается, что именно он стал той последней каплей, после которой давно назревшая необходимость создания отдельной организации по борьбе с допингом, независимой от Федерации по видам спорта и Международного олимпийского комитета, притворилась в жизнь. Так, в ноябре 1999 года появилось Всемирное антидопинговое агентство, финансирование которого осуществляется правительствами целого ряда стран, включая Россию, США и Китай, и национальными олимпийскими комитетами. Так что же случилось в июле 1998 года? 8 июля 1998 года, за три дня до начала самой престижной многодневной велосипедной гонки Tour de France, машина физиотерапевта одной из самых сильных велокоманд Festina, Вилли Воэ, была остановлена таможенниками на бельгийско-французской границе недалеко от французского города Лилль. В багажнике физиотерапевта обнаружили несколько сотен граммов и капсул анаболических стероидов, сотни дозы эритропоэтина, а также другие запрещенные препараты и шприцы. Медицинский работник заявил, что весь обнаруженный у него широкий ассортимент запрещенки предназначен для личного пользования и никакого отношения ни к каким велосипедистам все это не имеет. Но убедить стражи порядка ему не удалось. И учитывая то, что во Франции ряд нарушений антидопинговых правил является уголовно наказуемым преступлением еще с 1960-х годов, он был арестован. А в офисе команды, который располагался рядом с французским Лионом, уже чуть ли не на следующий день прошли полицейские обыски, в результате которых, помимо документов, подробно описывающих схемы приема допинга велогонщиками команды, были изъяты и другие запрещенные в спорте субстанции. Но проблемы у команды Festina начались еще за две недели до этих событий, когда проба одного из гонщиков, взятая во время другой гонки, дала положительный результат на анаболический стероид мистеролон. Однако тогда все обошлось, и Международную федерацию удовлетворили объяснение представителей Festina, которые заявили, что положительный результат теста был связан с действиями массажиста, но никак не со злым умыслом, и гонщик был допущен к Tour de France. После пролога, первого из более чем двух десятков этапов велогонки Tour de France, директор гонки Жан-Мари Леблан заявил, что дело Вилли Воэ не имеет отношения к этим соревнованиям, а спортивный директор команды Festina Бруно Руссель выразил удивление по поводу ареста своего сотрудника. Спортсмены на первых порах тоже полностью отрицали свою причастность к произошедшему, но дальнейшие события показали, что их чистота и честность были не более чем работой на публику. Через неделю, уже во время гонки в ходе полицейского рейда, были арестованы и спортивный директор Бруно Руссель, и доктор команды Эрик Райкерт. А спустя еще одну неделю под арестом оказались еще 9 гонщиков и 3 официальных лиц Фестины. Как уже было сказано ранее, в первые дни после ареста физиотерапевта команды ее руководство отрицало свою причастность к действиям Вилли Воя. Однако под давлением имеющихся фактов спортивный директор Бруно Руссель признался, что команда систематически принимала допинг. В результате команда в полном составе снялась с гонки. В числе прочих снялись с соревнований и знаменитые гонщики-французы Ришар Веранг и Лоран Брошар, а также швейцарец Алекс Цулле. Вероятно, покидать гонку таким образом особенно обидно было Веранку, который годом ранее финишировал на Тур-де-Франс вторым, уступив только немцу Яну Ульриху, и абсолютно обоснованно рассчитывал взять реванш годом позже. На самом деле, изначально организаторы собирались наказать только боссов Фестины, но затем директор гонки Жан-Мари Леблан, ссылаясь на необходимость самых жестких мер в борьбе с допингом, неожиданно сообщил о дисквалификации всей команды уже по ходу гонки. Веранг, Цулле, Брошар и их партнеры повторно заявили, что не имеют никакого отношения к содержимому багажника Вилли Воя. По их словам, все они собирались сражаться и сражались 6 первых этапов честно. По мнению гонщиков, нести ответственность за происшедшее должно только руководство команды. Спортсмены даже провели собрание и договорились все равно выйти на старт следующего этапа – раздельные гонки на 57 километров. Но до подобной акции протеста с их стороны дело все же не дошло. А вот представители других команд устраивали бойкот целых 2 раза, протестуя против чрезмерных, по их мнению, действий французских полицейских. Это был первый случай в истории велоспорта, когда санкциям за нарушение антидопинговых правил были подвергнуты не отдельные спортсмены, а целая команда. Причем команда непростая, а одна из самых известных в велоспорте. Реакция специалистов и средств массовой информации оказалась неоднозначной. Большинство поддерживало организаторов гонки в этом очень непростом решении. Не остался в стороне даже президент Франции Жак Ширак, который заявил: «Мы не имеем права рисковать здоровьем наших детей. Допинг – это нечестно и преступно в любом случае. Без наказания проступки, связанные с ним, оставлять нельзя». После освобождения из-под стражи 5 гонщиков Фестины, в том числе Алекс Цулле, признались, что употребляли допинг, в то время как Веранг продолжал настаивать на своей невиновности. Но позже в одном из интервью Бруно Руссель утверждал, что когда он рассказал Веранку об аресте Воя, реакцией спортсмена были следующие слова: «Это мои вещи. Что мне теперь делать?» Да и сам Вилли Воя еще в сентябре 1998 года говорил в интервью, что в команде Фестина только 3 гонщика не применяли допинг. Но среди них точно нет Веранка. В ноябре того же года стали известны результаты допинг-проб, взятых у 9 гонщиков Фестины во время гонки. И во всех пробах содержался целый допинговый букет из гормона роста, амфетаминов, стероидов, глюкокортикоидов и эритропоэтина. После окончания следствия, которое длилось около 2 лет, 23 октября 2000 года начался судебный процесс по делу Фестины. На скамье подсудимых оказались сразу 10 человек, в том числе гонщик Ришар Веранг, врачи Эрик Райкерт и Николас Террадос, фармацевты, супруги Кристин и Эрик Паранье, а также уже бывший спортивный директор команды Бруно Руссель. И, конечно, непосредственный виновник разгоревшегося скандала Вилли Воя. И только на второй день слушаний, спустя более чем 2 года после начала скандала, Веранг признался, что употреблял допинг. Таким образом, к 2000 году все 9 гонщиков Фестины признались в использовании эритропоэтина и других запрещенных субстанций во время подготовки к Тур-де-Франс 1998 года. Как же в итоге наказали непосредственных фигурантов дела Фестины? Веранг избежал уголовного наказания за подстрекательство к применению допинга и сокрытие соучастников, а также соучастие во ввозе запрещенных средств, но позже был дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 4000 франков. Физиотерапевт Воэ был приговорен к 10 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч франков. Бруно Руссель был приговорен к 1 году лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тысяч франков. Кристин Паранир получила штраф в размере 30 тысяч франков, 4573 евро по курсу на тот момент. Ее муж был оштрафован на 10 тысяч франков, а доктор Террадос на 30 тысяч франков. Против врача Эрика Райкерта дело было прекращено в связи с ухудшением его здоровья. Через месяц он умер от онкологического заболевания. Но, как было сказано в начале описания «Дела Фестины», главным его итогом, навсегда изменившим мировой спорт, стало образование Всемирного антидопингового агентства. Дело лаборатории Балко. Американский бизнесмен и бас-гитарист-любитель Виктор Конте еще в 1984 году основал компанию Балко – Bay Area Laboratory Cooperative. С компанией Конте тесно сотрудничал увлекающийся бодибилдингом химик Патрик Арнольд, который очень интересовался разработкой новых анаболических андрогенных стероидов – ААС, и который в итоге и помог разработать новый дизайнерский стероид, остававшийся неуловимым достаточно долгое время. Изначально компания предлагала спортсменам тестирование для выявления дефицита различных микроэлементов в организме для последующей их коррекции. Однако впоследствии они стали предоставлять своим клиентам специальную смесь из неопределяемых на тот момент субстанций, потенциально улучшающих физические показатели спортсменов. В эту смесь входили эритропоэтин, гормон роста, стимулятор модафинил, крем на основе тестостерона, который называли просто крем, и дизайнерский стероид тетрагидрогестринон под кодовым названием The Clear. Разряд ясный, чистый. У Виктора Конте и его подручных были широкие связи в профессиональном американском спорте, поэтому в сеть распространения продукции Балко входили игроки ведущих футбольных и бейсбольных лиг, а также множество легкоатлетов, среди которых были американские олимпийские чемпионы Мэрион Джонс и Тим Монтгомери, а также двукратная чемпионка мира Келли Уайт и известный британский спринтер Дуэйн Чемберс. Летом 2003 года специалисты USADA получили анонимную посылку с шприцем из-под тетрагидрогестринона. Впоследствии известный специалист в сфере антидопинга Дон Кэтлин разработал тест на вещество, содержащееся в шприце, и ретроспективно протестировал имеющиеся образцы биологических жидкостей атлетов. 20 из 550 образцов дали положительный результат на тетрагидрогестринон. Началось расследование, итогом которого стало разоблачение масштабной деятельности Балко. После обыска глава лаборатории Виктор Конте сообщил имена более 20 известных спортсменов, которые были его клиентами. В результате он был приговорен к 4 месяцам реальной тюрьмы и еще 4 месяцам домашнего ареста. Мягкость наказания объяснялась тем, что он сотрудничал со следствием и раскрыл имена спортсменов, приобретавших у Балко препараты. Как было указано ранее, одной из клиенток компании Конте была знаменитая легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка Мэрион Джонс, специализировавшаяся в спринте и прыжках в длину, которую можно смело назвать самой пострадавшей во всей этой истории. В результате расследования в 2007 году она была лишена всех наград из-за доказанного намеренного употребления допинга. А в 2008 году она попала под стражу из-за лжесвидетельства в суде под присягой. Она годами утверждала, что не принимала никакой допинг, а использовала только льняное масло. Именно за это преступление она и провела за решеткой полгода. Кстати, Тим Монтгомери тоже не избежал тюремного заключения. Но великий спортсмен, который имеет общего сына с Мэрион Джонс, сел в тюрьму не по делу Балко, а позже, из-за обвинений в пособничестве отмыванию денег и сбыте наркотиков. В 2008 году он получил за это длительный тюремный срок. Другим звездным клиентом мистера Конте был один из самых известных бейсболистов мира Барри Бондс, который 7 раз признавался лучшим бейсболистом Национальной бейсбольной лиги и 14 раз участвовал в матче всех звезд. Несмотря на то, что он отрицал факт сознательного применения стероидов, были подтверждения того, что он все же употреблял целый ряд препаратов, улучшающих работоспособность. Скандал с Балко сильно повлиял на американский спорт. Главная лига бейсбола существенно ужесточила свою антидопинговую политику, а Дона Кэтлина, разработавшего тест на тетрагидрогестринон, назвали «спортсменом года». Этому скандалу посвящено множество фильмов и книг, среди которых журналистское расследование Лэнса Вильямса и Марка Файнару Вада «Игра теней». В данный момент Виктор Конте возглавляет компанию «Snack», которая специализируется на продаже спортивного питания. Главным продуктом компании «Snack» является пищевая добавка ZMA, которая содержит цинк, магний и витамин B6. Бен Джонсон. Крах в Олимпийском Сеуле. 90-е годы 20 века ознаменовались ожесточенной борьбой за звание самого быстрого человека на Земле между легендарным американцем Карлом Льюисом и канадцем Беном Джонсоном. Все началось еще на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, где Джонсон финишировал третьим на самой престижной дистанции 100 метров. А Льюис завоевал золотую медаль. После этого Джонсон еще несколько раз проигрывал Льюису, но в 1985 году все же смог впервые его обыграть. Затем Джонсон неоднократно побеждал своего соперника, в том числе на чемпионате мира в Риме и играх доброй воли в Москве. Но настоящая слава пришла к канадскому бегуну в 1987 году на чемпионате мира в Риме, где Джонсон установил новый мировой рекорд и тем самым навсегда вошел в историю мирового спорта. Льюис попытался оправдать свое поражение. Сначала он заявлял, что у Джонсона был фальстарт. Затем утверждал, что он, Льюис, подхватил кишечный вирус и поэтому не смог составить достойную конкуренцию своему сопернику. В конце концов, Карл Льюис стал утверждать, что успехи Джонсона связаны с допингом. Однако Джонсон категорически отрицал эти обвинения. Апофеозом этого противостояния стал финал дистанции на 100 метров на летних Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Перед этими соревнованиями Джонсон испытывал целый ряд проблем, и его состояние вряд ли можно было назвать идеальным. У него было несколько травм, и он уступил Льюису на одном из важнейших стартов. Карл Льюис во всеуслышание говорил, что золотая медаль в спринте будет его. И действительно, в Корее именно он, на тот момент шестикратный чемпион мира и четырехкратный олимпийский чемпион, был явным фаворитом, показав лучшее время в двух предварительных забегах. Но в финале мужского королевского спринта, который прошел 24 сентября на переполненном стадионе, блестящую победу все-таки одержал его конкурент из Канады Бен Джонсон, который не только выиграл, но и установил новый мировой рекорд — 9,79 секунды. Однако через три дня он был дисквалифицирован за применение анаболического стероида станозолола. Позже его тренер Чарльз Фрэнсис утверждал, что все ведущие спортсмены того времени, включая Джонсона, принимали стероиды. При этом любимым стероидом канадца был не станозолол, а фуразобол. Надо отметить, что позже канадские власти пожизненно лишили Фрэнсиса тренерской лицензии. И в 2003 году, в надежде на прощение с их стороны, он признал свою ошибку, которая заключалась в том, что на Олимпиаде 1988 года он действительно посоветовал Джонсону принимать допинг. В интервью газете «Торонто Стар» Фрэнсис заявил: «Да, я был неправ. Я согласен, что действовал не по закону, даже если бы наш обман не вскрылся тогда в Сеуле». Показательно, что даже после того, как Фрэнсис стал участником грандиозного скандала и был лишен лицензии на родине, он оставался востребованным тренером. В ноябре 2002 года у него стали тренироваться еще два героя этой главы – Мэрион Джонс и Тим Монтгомери, получившие в том году приз Джесси Оуэна как лучшие легкоатлеты мира. И они были в восторге от тренировок с новым тренером. «Два месяца работы с Фрэнсисом дали мне гораздо больше, чем последние 3-4 года упорных тренировок», сказала тогда Джонс. Монтгомери поддержал ее, сказав: «Мы не сделали ничего предосудительного. За два месяца работы с ним мы никогда не слышали слова «допинг». Очень многие известные спортсмены и тренеры постоянно консультируются с Фрэнсисом». Но тем не менее, спустя несколько месяцев они прекратили сотрудничество. По слухам, это произошло под нажимом Международной федерации легкой атлетики. В тот момент до скандала с Балко оставалось совсем мало времени, а после него на слова этих знаменитых легкоатлетов можно смотреть уже совсем под другим углом. В 2000-е годы Джонсон заявил, что получил признание одного из друзей Карла Льюиса в том, что тот подмешал стероиды в пиво, которое Джонсон пил непосредственно перед сдачей допинг-пробы. Хотя это заявление было расценено всего лишь как неудачная попытка оправдаться, и никаких подтверждающих это утверждение фактов неудачливый канадец предоставить не смог. Справедливости ради, необходимо отметить, что Джонсон должен был быть дисквалифицирован уже после победных для него игр доброй воли, которые впервые состоялись в Москве в 1986 году и стали первым за много лет соревнованием, где друг против друга состязались атлеты из СССР и США. На этих соревнованиях в пробе Джонсона был обнаружен станозолол, но организаторы соревнований не стали обнародовать эту информацию, чтобы не омрачать праздник дружбы. Они не сообщили также и о 13 других положительных пробах. Почему же ни до, ни после этих состязаний, вплоть до Сеульской Олимпиады, Джонсон, неоднократно проходивший допинг-контроль, не имел проблем? Все дело в том, что методика обнаружения этого гормона до 1986 года была только в Московской антидопинговой лаборатории, а спортсмены этого знать, конечно, не могли. Ситуация с Джонсоном в Сеуле стала сильнейшим потрясением для всего олимпийского движения. Один из членов исполкома Международного олимпийского комитета, канадец Ричард Паунд, рассказал, что первыми словами, с которыми он обратился к президенту этой организации Хуану Антонио Самаранчу, когда увидел его сразу после того, как тот узнал о залете канадца, был вопрос: «Не умер ли кто-то? Настолько плохо тот выглядел». При этом тогда Паунд еще не знал о проблемах своего соотечественника. Самаранч ответил: «Случилось худшее. У Бена Джонсона положительная проба». В 1989 году, во время судебного разбирательства, Джонсон признал, что употреблял допинг с начала 1980-х годов. В итоге он был лишен титула чемпиона мира, а его мировые рекорды в беге на 100 метров и 60 метров в зале были аннулированы. Интересно отметить, что только трое из 8 участников финального забега в Сеуле в разное время после Олимпиады не имели проблем с антидопинговым законодательством. Среди этих трех спортсменов был и Карл Льюис, хотя в отношении него были очень серьезные подозрения еще перед Олимпиадой. Но во избежание громкого скандала глава антидопинговой комиссии МОК принц Александр де Мерот не стал разглашать имеющиеся у него данные о возможной причастности американца к применению допинга. Уставшего третьим в легендарном забеге британца Линфорда Кристи в пробе, взятой сразу после забега, обнаружили эфедрин, но спортсмен отделался предупреждением. Однако спустя несколько лет он все же попался на применение стероида нандролона и был дисквалифицирован на 2 года. Еще один финалист забега — канадский спортсмен Десай Уильямс, которого тоже тренировал Чарльз Фрэнсис, регулярно получал от врачей рецепты на анаболические стероиды. А спринтер из Ямайки Рэй Стюарт позже был не только пожизненно дисквалифицирован, но и попал в тюрьму за перевозку и сбыт запрещенных субстанций. А вот американец Деннис Митчелл настолько тесно ассоциируется с приемом стероидов, что в этой главе ему посвящен отдельный раздел. И только бразилец Робсон да Силва и американец Келвин Смит никогда не фигурировали в историях, связанных со стероидами. В 1991 году Джонсон после дисквалификации вернулся в большой спорт и спустя два года даже выиграл соревнование на неолимпийской дистанции 50 метров, пробежав дистанцию за 5,65 секунды, что было всего на 0,04 секунды медленнее мирового рекорда. Но он опять был дисквалифицирован, что вынудило министра спорта Канады Пьера Кадье назвать Джонсона позором нации и рассмотреть возможность возвращения спортсмена на его историческую родину – Ямайку. В 1999 году Джонсон работал над улучшением физического состояния Аль-Саади Каддафи, сына ливийского диктатора Муаммара Каддафи, который хотел играть в чемпионате Италии по футболу. Интересно отметить, что впоследствии Аль-Саади Каддафи тоже был дисквалифицирован из-за положительного теста на стероид нандролон. 28 сентября 2018 года в газете «Торонто Стар» была опубликована статья о лабораторном отчете, подготовленном Центром допинг-контроля МОК в Сеуле через два дня сдачи Джонсоном образца мочи, взятого после финального забега на 100 метров. В статье говорится, что ни один представитель канадской олимпийской команды не видел отчета лаборатории в Сеуле, и что ни один из членов персонала канадской команды не усомнился в правоте утверждения МОК, что его методы тестирования неопровержимы. То есть авторы статьи показали, что информация о положительной допинг-пробе была получена не в соответствии с регламентом, и не исключено, что это было связано с тем, что и никакой положительной пробы и не было. Но это, конечно, больше догадки авторов, чем реальное отображение событий июля 1988 года. Флойд Лэндис. Стероиды и виски. Во время уже хорошо известной слушателям велосипедной гонки Tour de France в 2006 году за желтую майку лидера боролись американец Флойд Лэндис и испанец Оскар Перейро. После 16-го этапа из 20 отставание Лэндиса от Перейро было громадным по меркам профессионального велоспорта и составляло 8 минут. Однако американец настолько блестяще провел 17-й этап, что отставание стало меньше минуты. И в итоге американец смог победить и в общем зачете многодневки. Но через 4 дня после окончания гонки карета снова превратилась в тыкву. Анализ мочи Лэндиса показал фантастическое соотношение тестостерона к эпитестостерону – Т к Е. 11 к 1 при норме 4 к 1. Это послужило поводом для обвинения Лэндиса в употреблении препаратов тестостерона. Он был лишен титула и дисквалифицирован на 2 года. Лэндис, впоследствии все же признавший употребление допинга, пытался оправдаться и заявлял о том, что он пил много виски, который вызвал обезвоживание и привел к увеличению соотношения ТЕ в организме. Разумеется, такая теория вызвала множество насмешек со стороны спортивного сообщества и журналистов. Однако в этом деле оставалась загадка. Почему предыдущие тесты Лэндиса были абсолютно нормальными? По одной из гипотез, все дело было в переливании крови, которое он использовал. Можно было предположить, что после провального 16-го этапа ему сделали переливание его старой, заранее отобранной и законсервированной крови, содержащей избыток экзогенного тестостерона, что и привело к провальному допинг-тесту. Интересно отметить, что в тот момент огромную поддержку Лэндису оказал другой знаменитый допингер Лэнс Армстронг, который на тот момент был в глазах миллионов простых поклонников велоспорта непогрешимой иконой. Но спустя несколько лет Флойд забил один из самых больших гвоздей в гроб репутации мистера Армстронга, став одним из важнейших свидетелей в расследовании, направленном на разоблачение его допинг-схем, и получил за переданную следователям информацию более миллиона долларов. В деле Лэндиса было очень много интересных и порой трагичных моментов. Есть вероятность, и сам Лэндис в одном из своих интервью этого не исключает, что известие о положительной допинг-пробе американца могло стать причиной самоубийства его ближайшего друга Дэвида Витта, на родственнице которого был женат знаменитый спортсмен, и который специально прилетел в Париж, чтобы отпраздновать его победу. Провал Лэндиса привел и к распуску команды, за которую он выступал на злополучной многодневке. А в 2009 году во французской газете «L'Express» появилась информация о взломе сервера французской антидопинговой лаборатории. Казалось бы, при чем здесь Лэндис? Но все дело в том, что информация, полученная в результате взлома, была отправлена в канадскую антидопинговую лабораторию с компьютера, зарегистрированного на имя бывшего тренера американца. И хотя 25 августа 2009 года газета «The New York Times» сообщила об отсутствии доказательств, связывающих Лэндиса и его тренера с этим делом, зимой 2010 года стало известно, что во Франции был выдан ордер на арест Лэндиса по обвинению во взломе, и в ноябре 2011 года находчивый дуэт был осужден на 12 месяцев условно за доказанное получение выгоды от взлома компьютеров антидопинговой лаборатории. Начало 2012 года тоже не принесло Флойду хороших новостей. Он стал фигурантом еще одного уголовного дела в связи с возможным мошенничеством с использованием телеграфных и почтовых сообщений, совершенным при сборе средств для своей защиты в 2007 году. И уже в августе он признал свою вину и, чтобы не сесть в тюрьму, согласился выплатить 487 тысяч долларов США в качестве возмещения причиненного ущерба. Кстати, мошенничество в 2007 году взялось не на пустом месте. После разоблачения на Tour de France спортсмен в течение 2 лет привлекал деньги верящих ему поклонников спорта со всего мира для борьбы за свое честное имя. Для этого даже был создан специальный фонд справедливости Флойда, который успел собрать около миллиона долларов. В общем, после всего вышесказанного становится понятно, что Флойд Лэндис является максимально неоднозначным спортсменом, который своим поведением на протяжении нескольких лет являлся ярким примером того, как точно не следует поступать знаменитому спортсмену. И в заключение, все же хочется отметить мужественный характер американца, который выступал на ставшей роковой для него многодневке, испытывая постоянную боль и страдания, связанные с выраженным асептическим некрозом головки бедренной кости, который у него уже был диагностирован в то время. Людмила Нарожиленко-Энквист. История фантастического взлета и головокружительного падения шведки года. В 1988 году уроженка Тамбовской области, молодая барьеристка Людмила Нарожиленко, выиграла свою первую серьезную медаль в барьерном беге – серебро на чемпионате СССР. На тот момент она уже 7 лет тренировалась под руководством своего мужа Николая Нарожиленко, который позже сыграл в ее жизни роковую роль. Спустя 3 года к Людмиле пришла настоящая слава. Она стала первой и на летнем чемпионате мира в японском Токио, и на зимнем в помещении в испанской Севилье. Вполне логично, что после таких успехов у нее появился и личный менеджер, организовывающий ее выступления на турнирах. Им стал швед Юхан Энквист, с которым у российской спортсменки отношения быстро вышли за рамки чисто рабочих. Однако в 1994 году судьба спортсменки резко изменилась. Это случилось после того, как в одной из ее проб обнаружили анаболический стероид метандростенолон. Национальная федерация начала свое расследование. Официальной версией со стороны спортсменки стало заявление о диверсии со стороны ее тренера, который на тот момент все еще был ее мужем. Спортсменка заявила, что якобы он, узнав о романе жены, в надежде спасти их брак, подсыпал Людмиле в протеин измельченные таблетки анаболического стероида метандростенолона, что и привело к проваленному допинг-тесту. Но в этой версии было много несостыковок, ведь спортсменка сдала целые 2 положительные пробы в течение месяца, и в одной из них была выявлена другая запрещенная субстанция. Да, и сама Людмила в качестве возможной причины проваленного теста рассказывала совершенно другую версию о неких медицинских работниках, которые что-то ей вкололи, когда она упала в обморок на похоронах матери. Такое объяснение не может быть оправданием. Очевидно, что при оказании помощи при обмороках никогда не используются анаболические стероиды. В результате Людмила получила дисквалификацию, но тут же опротестовала это решение в суде. Ее агент и будущий муж Юхан Энквист делал упор на том, что Нарожиленко является профессиональной спортсменкой, и для нее наложенная дисквалификация является лишением права на работу. А по существующим законам, лишить человека права на работу можно только за совершение уголовного преступления или по решению суда. И это точно нельзя сделать по решению общественной организации, которой является Национальная Федерация. Кстати, в этом деле в качестве независимого эксперта выступал теперь уже известный всему миру Григорий Родченков. Его экспертное мнение было в пользу спортсменки, так как препарат, применение которого вменяли Нарожиленко, не имело смысла использовать перед стартом, так как он делал мышцы жесткими и нарушал координацию. В итоге Людмила суд выиграла, развелась со своим мужем-тренером, вместе с дочерью уехала на постоянное место жительства в Швецию и вышла замуж за своего агента Юхана Энквиста. На Олимпиаде 1996 года в американской Атланте на дорожку вышла теперь уже гражданка Швеции Людмила Нарожиленко Энквист. И она не просто вышла на старт, а выиграла для своей новой страны золотую медаль, мгновенно превратившись в одну из самых популярных женщин в истории Швеции. Однако в 1999 году на бегунью обрушилось еще одно несчастье. У нее обнаружили рак молочной железы. Но мужественная спортсменка не прекратила тренировки даже во время проведения курса химиотерапии. И для многих женщин мира она стала символом преодоления трудных жизненных ситуаций. Спортсменка смогла вылечиться и в том же году триумфально вернуться в большой спорт. На чемпионате мира в испанской Севилье она завоевала бронзовую медаль, что было сродни подвигу. В Швеции ее признали спортсменкой года и даже выпустили в ее честь почтовую марку. Однако возраст и травмы все чаще давали о себе знать, и она решила перейти в бобслей и стать первой в мире женщиной, ставшей чемпионкой мира и в летнем, и зимнем виде спорта. Но добиться этого она не смогла. На чемпионате мира она вместе с напарницей остановилась буквально в шаге от пьедестала. А в 2001 году случилось страшное. В допинг-пробе шведской чемпионки снова обнаружили анаболические стероиды. Это стало крахом для ее карьеры и вызвало категорическое отторжение всего шведского общества. Людмила вместе с семьей была вынуждена уехать в Испанию и на протяжении многих лет испытывала сильнейшую депрессию. В 2005 году семья вернулась в Стокгольм, где, по данным журналистов, Людмила работает массажистом. Смекалистый финский чемпион и допинговый микс. Чемпион Европы 1978 года в беге на 10 тысяч метров из Финляндии Марти Вайнио залетел на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. Став вторым на своей коронной десятке, он готовился стартовать на дистанции 5000 метров, но был снят буквально во время разминки перед забегом. В его пробе был обнаружен нандролон. Как выяснилось в ходе проведенного расследования, Финн мог быть вполне спокоен в отношении возможности обнаружения этого стероида во время Олимпиады, так как он закончил его принимать более чем заблаговременно. Но вывести на чистую воду смекалистого финского бегуна помогло переливание его собственной крови, которое ему сделали перед забегом на 10 тысяч метров. Причем здесь переливание? Дело в том, что кровь для будущей процедуры у него забрали еще до Олимпиады, когда он применял стероиды, которые, естественно, остались в крови до момента ее обратного введения в организм. Марти Вайнио получил полуторалетнюю дисквалификацию, но вернулся в спорт и был очень успешен в соревнованиях ветеранов, установив феноменальный мировой рекорд в беге на 10 тысяч метров среди мужчин в категории 40 лет и старше. Он пробежал дистанцию за 28 минут 30 секунд 88 миллисекунд. Лэнс Армстронг и его признание в прямом эфире. Лэнс Армстронг – человек, победивший тяжелейшее онкологическое заболевание – рак яичек с метастазами в легкие и головной мозг, и ставший после выздоровления одним из самых титулованных спортсменов в истории. Он 7 раз финишировал первым в общем зачете самой престижной в мире велогонки Tour de France с 1999 по 2005 год. Однако в историю спорта он вошел как один из самых изощренных нарушителей антидопинговых правил. В 1995 году Лэнс Армстронг стал работать с одиозным доктором Микеле Феррари, известным специалистом по допингу и сокрытию его применения. По данным USADA, Армстронг суммарно заплатил Феррари около миллиона долларов за консультации и разработку схем применения запрещенных субстанций. Знаменитого велогонщика обвиняли в использовании допинга на протяжении всей его карьеры, причем первый положительный тест на стероиды Армстронг сдал еще в 1999 году. Но тогда его персоналу удалось замять это дело, выписав подложный рецепт на стероидный крем, который якобы был назначен спортсмену для лечения язвенных поражений кожи, связанных с долгой ездой на велосипеде. В 2005 году у Армстронга обнаружили упаковку другого стероида – андростенона. Несмотря на все это, с помощью хороших адвокатов и больших сумм денег американцу всегда удавалось выходить сухим из воды, достигая досудебного урегулирования возникающих проблем. В 2010 году американский велосипедист Флойд Лэндис, тот самый не менее знаменитый допингер Лэндис, признался, что среди многих велогонщиков, принимавших стероиды, был и Лебос Армстронг. Лэндис подал в суд на Армстронга, утверждая, что именно этот знаменитый чемпион склонял его к приему допинга. 14 июня 2012 года американское антидопинговое агентство USADA предъявило Лэнсу Армстронгу обвинение в нарушении сразу нескольких пунктов антидопинговых правил на основании допинг-проб, взятых в 2009 и 2010 годах, и свидетельских показаний других велогонщиков. В конце концов, в 2013 году, после многих лет публичных отрицаний, Армстронг признался в употреблении допинга в прямом эфире у известной телеведущей Опры Уинфри. В этой передаче спортсмен публично раскаялся, заявив, что ему очень стыдно за годы обмана. В опубликованном американским антидопинговым агентством отчете о деле Армстронга созданная им система применения допинга была названа «самой сложной, профессиональной и успешной допинг-программой, которую когда-либо видел спорт». Армстронг, который когда-то был другом президента США Джорджа Буша-младшего и хотел баллотироваться в губернаторы штата Техас, после скандального разоблачения потерял не только репутацию, но и 75 миллионов долларов от разорванных спонсорских контрактов. Лэнс Армстронг был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишен всех спортивных титулов, полученных им с 1998 года. Он также был лишен возможности выступать и в других видах спорта, например, триатлоне, где потенциально мог быть весьма успешен. Коктейли от барменов из Московской антидопинговой лаборатории. В ноябре 2015 года членами независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства ВАДА глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков был обвинен в умышленном уничтожении 1417 проб с целью сокрытия применения допинга российскими спортсменами. Родченков отверг эти обвинения, утверждая, что им были уничтожены пробы с истекшим сроком хранения, и это уничтожение было плановым. Однако в результате разгоревшегося скандала Григорий Родченков подал в отставку, которая была принята 11 ноября 2015 года. В январе 2016 года Родченков уехал в США, где дал американскому изданию The New York Times интервью, в котором сообщил о якобы имеющихся у него доказательствах подмены проб российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи и специальном коктейле из стероидов, которыми пользовались некоторые спортсмены. В этом интервью Родченков рассказал, что сотрудники спецслужб во время игр тайно подменяли образцы мочи со следами допинга на чистые пробы, которые были собраны несколько месяцев назад. Дополнением к этому скандалу стала информация о некоем коктейле Родченкова, который также называли «Дюшесом», разработанным главой московской лаборатории. По словам автора коктейля, в него входили три анаболических стероида – тренбалон, метинолон и оксандролон, которые для лучшего усвоения смешивали с алкоголем, с виски для мужчин и с вермутом для женщин. По свидетельствам очевидцев, спортсмены должны были полоскать коктейлем рот, а затем его выплевывать. В таком случае имеющиеся на то время лабораторные технологии не смогли бы определить факт применения стероидов уже через 3-5 дней. Параллельно Родченков совместно с Тимофеем Соболевским разработал способ обнаружения долгоживущих метаболитов туринабола, крайне популярного в то время ААС. После этого интервью ВАДА инициировала расследование под руководством канадского профессора Ричарда Макларена, итогом которого стал знаменитый «Доклад Макларена». В этом докладе на основании косвенных признаков и не всегда возможных для проверки утверждений десятки ведущих спортсменов были обвинены в нарушении антидопинговых правил. Результатом этих обвинений стали не только дисквалификации и отстранение от участия в Олимпийских играх многих спортсменов, но и лишение аккредитации Московской антидопинговой лаборатории, приостановление деятельности РУСАДА и невозможность выступления российской делегации на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане под собственным флагом. В мае 2018-го ведущие спортивные функционеры России официально признали выводы доклада Макларена. В настоящее время Григорий Родченков и Тимофей Соболевский находятся в США. Захватывающее приключение спортсмена, тренера и мужа Денниса Митчелла. В этот раздел кейс мистера Митчелла попал не столько из-за громкости допингового скандала, связанного с ним, сколько из-за большого количества историй, которые в той или иной степени сопровождали этого спортсмена на протяжении всей его жизни. К 30 годам американский спринтер Деннис Митчелл достиг очень больших успехов. У него были такие достижения, о которых многие спортсмены этого вида спорта могли только мечтать. Он установил мировой рекорд и завоевал золотые медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Однако в 1998 году его анализы показали слишком высокий уровень тестостерона. Митчелл объяснял это слишком большим количеством секса. Он утверждал, что вечером перед тестом он выпил 5 бутылок пива и занимался сексом со своей невестой как минимум 4 раза, потому что был ее день рождения. И что самое интересное, Федерация легкой атлетики США поверила в эту историю. Однако Международная федерация легкой атлетики оказалась менее впечатлительной и отправила Митчелла в 2-летний бан. В то время Митчелл раздавал многочисленные интервью, в которых рассказывал о чувстве обиды, вызванном жутко несправедливым отношением к нему. Однако спустя 10 лет Митчелл, давая показания по делу лаборатории Балка, рассказал о том, что его тренер Тревор Грэм, о котором будет рассказано позже в истории про Джастина Гэтлина, рекомендовал ему введение гормона роста, а в 1997 году он, будучи советником Мэрион Джонс, про нее вы уже слушали, обращался к тому же Грэму за советами по употреблению допинга. Кстати, жена Митчелла, тоже легкоатлетка, в 2003 году также была дисквалифицирована за применение допинга. Но даже такие хвосты не помешали Федерации легкой атлетики США назначить Денниса Митчелла в 2014 году одним из тренеров сборной команды, что вызвало весьма неоднозначную реакцию даже среди американских легкоатлетов. Например, Лорен Флешман, двукратная чемпионка США на дистанции на 5000 метров, написала в своем блоге, что назначение Митчелла тренером равносильно тому, чтобы назначить кого-то, кто раньше отбывал срок за мошенничество, руководить вашим банком, и что он отбрасывает тень на всю федерацию в целом. С 2012 по 2017 год Митчелл был также и тренером еще одного героя этой главы, Джастина Гэтлина, и перестал им быть только после того, как в результате расследования английских журналистов появились очень веские основания считать, что подопечные мистера Митчелла продолжают применять допинг. Мишель Смит де Брюин и снова виски. Не исключено, что ирландский. В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте, США, ирландская пловчиха Мишель Смит де Брюин выиграла 3 золотые медали и 1 бронзовую, но через 2 года была дисквалифицирована на 4 года за фальсификацию допинг-пробы. В 1998 году в ее допинг-пробе, моче, было обнаружено большое содержание алкоголя в дозах, смертельных для человека. Возникло подозрение, что спортсменка незаметно налила в образец мочи виски и тем самым замаскировала наличие в пробе запрещенного вещества. Апелляцию Смит рассматривали в Международном спортивном арбитражном суде, однако в ходе слушаний были обнародованы результаты еще нескольких анализов 1997 и 1998 годов, которые показали наличие в них запрещенного стероида андростендиона. Арбитражный суд подтвердил 4-летнюю дисквалификацию, после чего Смит ушла из спорта. Но применение пловчихой запрещенных препаратов на Олимпиаде в Атланте доказать не удалось. Поэтому выигранные ею медали отобраны не были. Дело Ричарда Фримана. Одним из последних, самых громких допинговых скандалов, связанных со стероидами, является дело Ричарда Фримана, британского спортивного врача, известного своей работой с британской сборной по велоспорту и велокомандой Team Sky. В данный момент Ineos Grenadiers. Он плотно работал с лучшими британскими велосипедистами с 2010 по 2016 год. Самое урожайное время для британского велоспорта, когда представители этой страны выиграли 8 золотых медалей на домашней Олимпиаде в Лондоне, а спустя 4 года еще 6 золотых медалей в Рио. В тот же период гонщики команды Team Sky несколько раз выигрывали Тур де Франс. Скандал с Фриманом неизбежно бросает тень на все эти результаты. Пожалуй, скандала такого масштаба не было с момента разоблачения Лэнса Армстронга, ведь Фриман работал в том числе и с главными звездами британского велоспорта Крисом Фрумом и Брэдли Уиггинсом. В чем же суть дела Фримана? В мае 2011 года доктор Фриман заказал 30 пакетиков препарата Тестогель, трансдермального препарата тестостерона, из магазина спортивного питания прямиком в Национальный велосипедный центр Великобритании. Об этом стало известно только в 2019 году, когда против доктора выдвинули обвинение в распространении допинга. Сначала Фриман утверждал, что заказал тестогель по ошибке, затем заявил, что препараты предназначались для лечения эректильной дисфункции бывшего технического директора British Cycling Шейна Саттона, который, впрочем, категорически опроверг эти заявления. Впоследствии Фриман признался, что он уничтожил ноутбук, содержащий данные о назначении различных препаратов. Разумеется, нечаянно. А затем вообще заявил, что в 2011 году он ничего не знал о влиянии тестостерона на спортивные показатели, потому что на тот момент работал в велоспорте относительно недолго. Тоже совершенно удивительный комментарий со стороны чуть ли не главного врача британского велоспорта. Разумеется, Фриману никто не поверил, и его дело рассматривают не только представители антидопинговой организации, но и Национальный медицинский трибунал, так как доктору, ко всему прочему, вменяются многочисленные нарушения этики и некорректная работа по оформлению документов. Причем трибунал действует оперативно, и чудо доктору уже запретили заниматься медицинской деятельностью, и он с большой вероятностью будет дисквалифицирован, скорее всего, пожизненно, как нарушитель антидопинговых правил. Но главный вопрос, который интересует практически всех следящих за этим делом лиц, остается открытым, ведь Фриман так до сих пор и не рассказал о том, кому из звезд британского велоспорта он собирался лечить импотенцию. Непотопляемый и вечно живой Джастин Гэтлин. Американского бегуна на короткие дистанции Джастина Гэтлина точно можно назвать одним из самых известных спортсменов в истории легкой атлетики. И связано это не только с его победами на Олимпийских играх и чемпионатах мира, но и с допинговыми скандалами, которые с незавидной регулярностью сопровождают его в течение всей спортивной карьеры. Но если любой другой спортсмен был бы уже давно пожизненно дисквалифицирован, то Джастин прямо во время написания этой главы продолжает активно готовиться к олимпийским стартам. Еще в 2001 году этот, тогда 19-летний американец, был дисквалифицирован на год за употребление амфетаминов. Причем изначально он получил 2-летнюю дисквалификацию, но, подав апелляцию, смог вдвое сократить срок дисквалификации, доказав, что прием амфетаминов был связан исключительно с имеющимся у него синдромом дефицита внимания, и никакого помысла стать успешнее в спорте у него и в мыслях не было. Отбыв первую дисквалификацию, Гэтлин продолжил тренировки и в 2004 году стал победителем Олимпийских игр в Афинах, показав в финальном забеге впечатляющий результат 9,85 секунды. Но уже в 2006 году Джастин снова стал фигурантом еще одного допинг-скандала. На этот раз олимпийскому чемпиону Джастину Гэтлину грозила пожизненная дисквалификация за применение анаболических стероидов. Но и в этом случае Джастин не растерялся. Он начал активно сотрудничать со следствием и получил всего 8 лет дисквалификации. Тогда же он сказал: «Я не могу объяснить результаты этой допинг-пробы, потому что никогда сознательно не использовал запрещенные вещества и не разрешал кому-либо еще вводить мне такое вещество. За всю свою профессиональную карьеру я прошел тестирование более 100 раз». Кто же в итоге был назначен виновным на этот раз? Сначала тренер Гэтлина, всемирно известный Тревор Грэм, обвинил в залете Джастина массажиста Кристофера Ветстина, который втайне от тренера и от спортсмена втер в ягодицы атлета крем, содержащий тестостерон. Но массажист обвинил тренера во лжи, и в такой ситуации гораздо больше доверия вызывал медицинский работник, чем тренер, у которого за время его работы на тот момент уже было 8 спортсменов, имевших проблемы с антидопинговым законодательством, включая Мэрион Джонс и Тима Монтгомери, активных фигурантов истории Балка. Казалось бы, что даже такой дисквалификации должно было хватить для того, чтобы он повесил шиповки на гвоздь, но на сцену снова вышли адвокаты, которые смогли убедить судей в том, что случай с амфетамином никак нельзя считать умышленным нарушением, оно было всего лишь недоразумением. В итоге пожизненная дисквалификация транзитом через 8 лет превратилась в 4 года. В результате американец вернулся в большой спорт и после этой дисквалификации. Интересно отметить, что с 2012 по 2017 год Гэтлина тренировал известный в прошлом американский спринтер Деннис Митчелл, который в свое время и сам отбывал дисквалификацию за применение стероидов, даже несмотря на захватывающую историю про пиво и секс с невестой, которая, по его мнению, должна была его оправдать. Об этом уже было подробно рассказано в этой главе. В 2017 году Гэтлин еще раз стал фигурантом громкого допингового скандала и снова, кого-то это удивляет, вышел сухим из воды. Тогда, в ходе журналистского расследования, журналисты британской газеты Daily Telegraph обратились к Роберту Вагнеру, который позиционировал себя как агента Гэтлина, и он пообещал достать для них запрещенных препаратов чуть ли не на 250 тысяч долларов, попутно сообщив о том, что все спортсмены из группы тренера Денниса Митчелла употребляют допинг. Кстати, в разговоре с журналистами Митчелл, который не знал, с кем на самом деле он разговаривает, тоже подтвердил, что допинг в легкой атлетике по-прежнему широко распространен, а тестирование можно легко избежать. Публикация результатов этого журналистского расследования вызвала большой скандал, и было начато теперь уже реальное расследование. Но в итоге специальный дисциплинарный орган Международной федерации легкой атлетики не смог найти доказательств вины ни Гэтлина, ни его товарищей по тренировочной группе, а крайним оказался агент Вагнер, который был дисквалифицирован. Но следует отметить, что Гэтлин официально перестал сотрудничать и с Митчеллом, хотя позже были свидетельства того, что контакты между ними все еще сохраняются.